Глава 28. Рита. «Вы уже целовались?» — поинтересовалась сестра с такой непосредственностью, что, кажется, на нас обернулась полавтобуса. Оставалось лишь покраснеть и глупо улыбнуться, хотя в первое мгновение хотелось выскочить на следующей остановке, лишь бы скрыться от чужих взглядов. «Даша!» — шикнул я на младшую. «Это вообще-то личное». «Ну, как знаешь», — надула она обиженно губы. «Спрошу тогда у мажора. Он все расскажет». «Он-то да, еще и приукрасит». «Брось, Рит. Он красавчик. Вот у тебя щеки вспыхнули. Значит, целовались. Я, когда вырасту, у меня тоже будет такой парень». «Плюнь и постучи», — посоветовала я ей, припоминая, что единственный плюс в Мироне — это, похоже, его внешность. «А зачем ему Гантелиус?» — поскребла бровь Даша. «Это семейные тайны», — подхватив ее под локоть, направилась я к выходу. К счастью, наша остановка действительно была следующей, и я с неким облегчением даже выдохнула. Оказавшись на улице, огляделась, пытаясь отыскать санаторий. Заодно прикинула, что Дашка ради Антона преодолела немалое расстояние. «А свадьба? Ты выбрала платье?» «Даша, ну какая свадьба? Ты всерьез считаешь, что Селезнев женится на мне?» Развела я руками, пытаясь достучаться до своей сестры. «А почему бы и нет? Я бедная, как церковная мышь». «И что? Вспомни сериалы. Все по классике. К тому же у тебя есть мозги. Дай ему шанс. Рит!» Принялась клянчить мелкая, едва ли не повиснув на мне. «Не знаю». «Ну, пожалуйста. А я, ба, не выдам вас». «Снова шантаж?» — нахмурилась я, взглянув строго на Дашу. Напрасно рассчитывала, что ей станет стыдно. Не стало. Пришлось сделать глубокий вдох и побороться внутренне с собой. «Черт!» В душе не было покоя. Меня вроде бы и тянуло к Селезневу. Но я старалась думать головой, а там настойчиво маятник раскачивался в сторону. Не расслабляться, чтобы потом не лить слезы. Если уж он так ловко расставался, бросал подружек из своего круга, то что говорить обо мне? Скорее всего, участь моя будет такой же. Сомневаюсь, что Мирон вообще задумывался. А к чему все может прийти? Самое элементарное для него — это сделать вид позже, что мы, в принципе, незнакомы. Я боялась подпускать его ближе, опасалась привязываться, потому проще было строить из себя колючку. Но обстоятельства и родная сестрица так и подталкивали к нему, и как бы ни упиралась и не выставляла руки ладонями вверх, словно желая, чтобы буфер смягчил удар, все равно жизнь разыграла свою партию. Проводив Дашку до забора, я тут же юркнула в тень магнолии, спряталась за толстым стволом и украдкой выглядывала периодически, проверяя, добежала ли она до крыльца. Сестра, вскочив на него, взмахнула мне на прощание рукой. Только вот что-то подсказывало. Расстаемся мы ненадолго. Я же знала прекрасно свою семейку. Если они что-то не отчебучат здесь, то, наверное, в саду Селезневых высадится десант инопланетян. Вернувшись в дом отца Мирона, я намеревалась принять душ, смыв в себя пыль, но лишь вошла в комнату, так едва не взвизгнула. «А другого места не было?» — схватившись за сердце, пробурчала, но перед этим с досадой ударила ладошками ровно по плечу. «Напугал ведь, гад!» Он, стоя перед зеркалом в черной шапке с прорезями для глаз, вырезал во второй такие же дырки. «Извини!» Стягивая себя это черное нечто, тряхнул мажор головой. «Примерял вечерний наряд». «Ты собрался на маскарад?» — вскинул я подбородок. «И ты тоже!» — кивнул Мирон, протягивая мне шапку. «Значит, дресс-код». Устало выдохнула, присев на край кровати. «Куда направляемся? Грабить бахчу или шашлычную?» «Следить», — довольно выдал Мирон, плюхнувшись рядом на постель. Потянул меня за плечо, и я тут же растянулась следом. Его теплая ладонь легла мне на живот. Селезнев перевернулся на другой бок, придвинувшись ко мне ближе. Уткнулся носом в шею, заставляя непослушных мурашек пробежать волной по моему телу. Затуманенным сознанием я уже понимала. Рыпаться бесполезно. И не то, что мне было противно находиться так близко к нему. Но волнение накрывало с головой. Это выбивало из колеи, и было страшно показаться глупой. «Тебе не хватает адреналина в жизни?» усмехнулась, попытавшись разрядить атмосферу, которая начинала давить. «Мне не хватает женской ласки в данный момент». Резко перекатившись, навис Мирон надо мной. Слишком близко, что дыхание перехватило. Я не могла спокойно смотреть в его глаза, лишь ощущала, как воздух наэлектризовался, как сложно было мне дышать. А Селезнев плевать хотел на все условности. Он шел к своей цели. И когда его губы коснулись в очередной раз моих, я не смогла справиться со своими эмоциями. Сама не понимала, что творила, просто запустила пальцы в его вихры на затылке, притянула к себе ближе, словно он был моим всем. И на мгновение, всего на чертову долю секунды, промелькнула мысль, что вот они какие, эти бабочки в животе, что это все правильно. Может, не до конца, но в данной ситуации другого исхода и не было. А Мирон не спешил. Он целовал неторопливо, будто пробовал, изучал. И это было так не похоже на него, что сердце в груди начинало заходиться все сильнее. «Киселева!» Оторвавшись от меня на миг, прошептал Селезнев. «Ты ли это? Кто подменил мою зубрилку?» «Да пошел ты, мажор!» Укусив его за нижнюю губу, фыркнула я. «Тише!» Усмехнулся он, погладив кончиками пальцев мой подбородок. «Я только за. Мне нравится вот такая Рита». «Я еще могу и физиономию тебе расцарапать». «Предпочту спину». Улыбнулся он. «Но не сейчас, милая». После свадьбы. Продемонстрировала я ему язык, пытаясь высвободиться из кольца наглых рук, что блуждали по моему животу. Заилозила, уперлась ладошками в крепкие мужские плечи. Мирон только закатил глаза. Но спустя несколько секунд все-таки позволил мне занять вертикальное положение. Щеки горели, как и кончики ушей, в принципе. Было немного стыдно смотреть ему в глаза, потому постаралась уцепиться взглядом за рисунок на обоях. К счастью, мажор в этот раз все же решил повести себя благоразумно, не стал цепляться и прикалываться, а просто уселся рядом, чуть задев меня плечом. «Рит, я рад, что ты рядом». «Я тоже», — неспешно промолвила, а в душе так сильно царапнуло что-то. Захотелось дышать глубже, а еще улыбаться. «Что ты задумал, Мирон?» «Надо бы выяснить, с кем Изольда раскатывает по городу. Я ее застал с одним парнем». «И? Где застал? Как?» «Слишком много вопросов. Возможно, но мне все хотелось знать, в особенности, что придумал Селезнев. Побаивался я его планов, конечно. Тут скрывать глупо». «Недалеко от дома, в тачке сидела. Я номер записал». «И что нам это должно дать?» «Честно?» Развел он руками. «Сам не понимаю до конца, но случайно...» Продолжил мой фиктивный, а я кинула его вопросительным взглядом. «Ладно, не случайно. Услышал, в общем, что Изольда договаривалась о встрече на вечер в ресторане. Думаю, с этим мужиком». «Отцу сказал?» «Нет, конечно. Надо сначала все выяснить». «И мы пойдем в этот ресторан? Да?» «Ну...» Протянул он. «Можно попытаться, но есть план поинтересней». «Какой?» Насторожилась я, подумывая, что, может, ну их, планы-то. «Пока не знаю, но он точно есть. Будет». Поднял указательный палец Селезнев вверх, широко улыбнувшись при этом. «Прекрасно. Почему мне захотелось собрать вещи и в который раз дать дёру? По-моему, по гениальности, план Мирона тянул на премию Дарвина. Оставалось верить, что мы выживем хотя бы после. Но спорить заранее я не стала. Все же вдруг предстояло удивиться. Приятно. Только верилось с трудом. По крайней мере, дело немного сдвинулось с мертвой точки. И это уже радовало. Значит, ресторан. Что же, не худшее место». «Рит, кстати, а кто третий-то?» «В каком плане?» Сдвинула я брови, ожидая пояснения. «Ба, Дашка, а еще кто?» «Хороший вопрос», — поскребла затылок растерянно. «Даже не знаю. Как сам считаешь?» «Да от этой парочки можно всего ожидать». «Не пугай», — отмахнулась я от мыслей, что начали закрадываться черной кошкой. «Спрошу при встрече у сестры». «Да, да, что-то мне тоже подсказывает. Увидимся мы очень скоро с ней». «Ты бы не поминал к вечеру». Мирон только рассмеялся, а я, между прочим, была недалека от истины. Думаю, если бы он меня послушал, то плеваться пришлось меньше после. Но Селезнев был слишком самоуверен, а моя семейка, похоже, состояла в родстве с самим дьяволом. Одного я только понять не смогла. Какого лешего бабуля не говорила раньше, что это место ей хорошо знакомо?